Глава 54. Все молчали. «Поймите, господа, если мы сейчас начнем ссориться из-за очевидных мелочей, у нас есть отличный шанс погибнуть поодиночке». «Лорд Сильвер, позволите?» «Слово!» — попросил муж леди Тании, маг земли магистр Тонг. «Говорите, лорд Тонг. Я приношу извинения за поведение моей жены, лорд Сильвер, и очень постараюсь, чтобы больше подобные демарши она себе не позволяла. Леди Сильвер, поверьте, мне очень жаль, что так получилось». Лорд Тонг мне лично очень нравился. Вообще, оба земляных мага отличались спокойствием, трудолюбием, какой-то очень уютной основательностью. Из конюшни вернулся магистр Биг. Он засыпал корм лошадям. Посмотрев на Грея и дождавшись его кивка, я попросила леди Суму помочь мне накрыть на стол. Топтаться всем дамам рядом, ухаживая за мужем, мне показалось нелепым и неудобным. Сытный горячий ужин привел всех в хорошее расположение духа. «Грей, а какие планы у нас на завтра?» «Я думаю, нет смысла всем вместе идти за вещами. Достаточно 3-4 человек и лошадей. Остальные остаются здесь. Нужно осмотреть ближайшие земли и наметить, где будут поля и огороды. Нужно начинать разбирать склад. У нас масса вещей, но мы не можем ими пользоваться. Думаю, на сегодня мы сделали достаточно. А завтра с утра решим, кто куда пойдет и чем будет заниматься. На вас, дамы, остается готовка, мытье и стирка. Одна из машинок лежит вон под теми мешками, так что завтра с утра мы ее поставим. Все остальные вопросы решайте с леди Грейс». «Мне вот интересно, лорд Грей, а какой именно из домов вы решили взять себе?» «Думаю, леди Тания, что этот вопрос будет решать леди Грейс. Вы наметили себе какой-то из домов, леди Тания?» «Мне было любопытно. Я-то видела внутри только один домик, но даже снаружи видно, что они разные». «Я бы хотела занять дом под черепичной крышей, тот, что ближайший к замку». «Ну, если никто из дам больше на него не претендует, займете. Но я думаю, дамы, что отмывать дома лучше не поодиночке. Завтра мы начнем разбор вещей, хотя бы частичный, и можем отрядить команду из 2-3 женщин, чистить все домики. Если у вас есть какие-то другие мысли и пожелания, излагайте, можем обсудить. Нам нужно выделить человека, который будет следить за птичником. Есть желающие?» «Пожалуй, леди птиц я бы взяла на себя. Леди Дайна, земляной маг, жена лорда Ворма, воздушника, всегда отличалась спокойным характером и держалась слегка на особицу. Прекрасно, леди Дайна, тогда кухонные работы вас не коснутся». «Я могу взять на себя стирку на всех. Это леди Сума. Она водяной маг, ей приятно быть рядом со своей стихией. Пусть мы практически лишены сейчас магических сил, но я ее понимаю. Какие-то капли в нас все же есть, и, естественно, ее тянет вода. Я бы предпочла оставить ее или на разборе товаров, или при кухне. Но, думаю, стоит отдать ей стирку. Не нужно усложнять жизнь хорошим людям». Разговоры за столом уже давно сбились в сторону планирования. У мужчин были свои заботы и споры. А я все не могла решить, куда пристроить Танию. По уму ее стоило бы держать рядом с собой. Но она была мне неприятна. А дел завтра море. Выручил меня, как всегда, Грей. «Дамы, я похищаю у вас леди Грейс. Мы с ней обойдем дома и посмотрим, что и как». На улице было замечательно. Легкий теплый ветерок, мягкие сумерки. Я смотрела на раскиданные вдоль крепостной стены маленькие домики и думала, что стоит посадить возле них цветы. Небольшой пакетик семян я принесла в своих личных вещах. Скорее всего, такой же есть и у других женщин. Возможно, цветы там и росли раньше, иначе почему только половина двора вымощена камнем? К каждому домику проложены дорожки. Но земля между вряд ли была пустой. Дом, который себе выбрала леди Тания, был самым большим. С моей точки зрения, не лучшее решение. И убирать сложнее, да и протопить не так просто. Но пусть сама решает. Грей прихватил пару факелов, и мы начали обход. Дом Тании даже не стали смотреть. В некоторых уцелела мебель, в некоторых остались только обломки. Их можно будет пустить на растопку. Дома явно стоит протопить. Кстати, это можно сделать прямо сейчас. Грей согласился и, сходив в столовую, привел с собой еще двух помощников — лорда Теля, воздушника, и лорда Райва, огненного мага. А я решила, что мне больше всего подходит именно тот домик, в котором я запиралась, когда была здесь в первый раз. Нас всего двое, места нам хватит. В этот раз я смотрела его внимательнее. На втором этаже была еще одна комната. Первый раз я не успела в нее заглянуть, но теперь оценила большое окно с двойным остеклением. Возле него приятно будет сидеть зимой и вязать. И на свечах, опять же, можно сэкономить. Помня о том, как в тазике кис кусок мыла, я решила настоять на разделе невосполнимых припасов. Остаться без мыла или свечей только потому, что кто-то из нас дура, мне совсем не улыбалось. Понятное дело, что продукты будут общими. И это совершенно правильно. Но лакомство тоже нужно разделить. Голодать никто не должен. Но вещи, доставляющие удовольствие и комфорт, должны быть поделены честно. И тут я нашла полную поддержку у Грея. Я, честно говоря, опасалась, что мужчины начнут настаивать на коллективной кухне. С одной стороны, это было бы немного менее трудозатратно. С другой — постоянно толкаться у плиты, начнутся конфликты. Так что общая кухня будет только на время расселения. Это меня утешило. Потерпеть близкое общение с леди Танией пару недель я вполне могу. Второй помощницей на кухню волей-неволей придется назначить Люцию. Ей нужно учиться всему, что остальные изучили за целый год. Но меня совершенно не пугали огромные объемы работы. Наоборот, на душе было тепло и спокойно. Я чувствовала себя дома.